Глава 9. Английская партия. Катберт Борнхилл был не просто англичанином, он был джентльменом. Выросший в аристократической семье, Катберт с ранних пор привык не только к роскоши, но и к порядку. Еще в детстве он никак не мог уразуметь, почему, когда его учили этикету, старшие всегда употребляли французскую фразу «noblesse oblige». Положение обязывает, хотя в английском варианте она звучала намного понятнее. «Nobility obliges». Это ведь только невежа думает, что аристократом становятся раз и навсегда. Формально, возможно, это и так, но в реальности поведение настоящего дворянина, будь он граф, виконт или барон, должно оставаться безукоризненным в течение всей жизни. Если, конечно, он не шпион. Шпиону прощается многое. Воровство, убийство, шантаж, прелюбодеяние – все, что угодно, лишь бы это делалось на благо британской короны. Но наступает момент, когда в душе человека появляется конфликт между воспитанием и действительностью. Это приводит к раздвоению личности. Чем лучше агент, тем он бессовестней, лживей и коварней. Некоторые из них пытаются сравнивать себя с актерами. Ничего подобного. Артист играет пьесу, написанную для него другим человеком. Он действует по правилам сценического искусства, и ни одно из них не противоречит библейским заповедям. Другое дело — разведчик. Он думает, что сам себе бог. Но это не так, и позже на страшном суде гореть ему в адовом пламени вместе с остальными грешниками. Может, именно поэтому Катберт и выбрал себе такой необычный псевдоним — Дон. Так у древних кельтов назывался бог смерти. Вместе со своими людьми он добрался до юго-западной оконечности острова и привел их к победе над племенами богини Дао. Но Дон возомнил себя великим божеством и посмел оскорбить богиню земли Эриу. Этого ему остальные боги не простили. Они сбросили наглеца в море. На месте его падения возник остров Обитель Донна, ставший царством мертвых. Именно туда уплывали души людей, окончивших свой жизненный путь. Легенда мрачноватая, но, согласитесь, красивая. Примерно такие невеселые мысли роились в голове потомственного английского дворянина графа Катберта Борнхилла, бывшего на сей момент по паспорту русским подданным. Сидя в кресле меблированной комнаты, он докуривал уже третью папиросу подряд и смотрел на расставленную на кофейном столике шахматную партию. «Итак, что мы имеем на сегодняшний день?» Мысленно задался вопросом разведчик и передвинул белого слона. «Несомненно, что в Министерстве иностранных дел завелся русский осведомитель, который сообщил о моей миссии. Именно поэтому из Санкт-Петербурга в Ялту командирован этот капитан. Я видел его. Впечатление не производит. Ему водку хлыстать в офицерском собрании, а не на британских подданных охотиться». Ладно, о русском шпионе укажем в шифровке. Пусть Каммингс сам ломает голову, кто предатель. Теперь Ардашев. Тянуть больше нельзя, пора его убирать. Катберт поднял черного коня и поставил на место ладьи. Но эту работу должен выполнить я сам. Желательно покончить с адвокатом еще до Пасхи, но посмотрим. Тут как ни крути, а discretion is the best part of valor. Или, как говорят русские, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Агента подключать к этой операции нельзя, не стоит рисковать таким ценным источником. Каких титанических усилий стоило его завербовать? Он усмехнулся в усы, припоминая детали той операции. Да, было времечко. «Ну да ладно, теперь главное. Распутин. Это бородатое чудище явится не сегодня-завтра. Чинар, надо отдать ему должное, собрал устройство всего за 2 дня. У него явные способности к механике. Какая оригинальная конструкция. И как все просто. Ничего-ничего, доберусь до Лондона, запатентую это изобретение как собственное. Майор переставил черного ферзя к белому королю и объявил шах. Он улыбнулся и понял, что соперник попал в западню. Мат. Что ж, по-моему, я неплохо разыграл эту комбинацию. Если мне не изменяет память, этот дебют носит название английской партии. Хм, надо же, какое совпадение. Ну и, наконец, полковник. Зачем он так настойчиво пытается попасть к царю? Что ему нужно? Агент Дон затушил папиросу табачной фабрики «Атаман» и нервно заходил по комнате, пытаясь отыскать разгадку, но подходящий ответ так и не приходил на ум. «Надо за ним понаблюдать», — благоразумно решил он и, наконец, успокоился.